При более тщательном осмотре выяснилось, что стекло левой задней дверцы поднято не до конца. Оставалась узкая щель, в которую можно было просунуть ладонь. Кто-то, очевидно, оставил такую щель для вентиляции, а потом про нее забыл. Денис просунул в щель кончики пальцев, пытаясь опустить стекло, но ничего у него не получилось. На поиски проволоки во дворе ушло минут 5. Денис загнул конец проволоки и вернулся к доджу. Просунул проволоку в салон и с 6-й попытки зацепил крючком дверную ручку. Потянул на себя, послышался щелчок, после чего открыть дверь не составляло труда. Он забрался в салон, улегся на передние кресла и заглянул под рулевую колонку. Система электропроводки оказалась незнакомая, и можно было только гадать, как осуществлялось включение аккумулятора. Но так или иначе, напряжение возникает в любых клеммах во время движения. Главное не подсоединить провода к тем клеммам, которые уже находились под напряжением. Чехол на замке зажигания Денис попросту сломал, в расчете на то, что никто не станет проверять ночью, цел ли он. Бомбу под рулевой колонкой прилепил несколькими лентами скотча, в 2 слоя. Потом кончиком провода проверил напряжение в клеммах замка, убедившись, что они не искрят, подсоединил бомбу. Выбравшись из машины, Денис отошел в сторонку и заставил себя спокойно выкурить сигарету. Потом вновь забрался в салон и еще раз все проверил, после чего тщательно закрыл дверцу доджа. И через открытое окно подсобки вернулся в отель. «Все, господа, получите, что заслужили. Хотя разумнее всего было бы теперь ретироваться». Но Денису очень не хотелось отказываться от ужина при свечах. Он прошел в свой номер, вымыл руки, причесался и с независимым видом вышел в холл. Швейцар стоял в дверях, рядом скучал охранник, но небывалый случай. У конторки ночного портье дожидался подвыпивший постоялец, а Эггерса на месте не было. Такое с Яковом Александровичем могло приключиться только в одном случае. Если бы его в запертом туалете внезапно разбил паралич. Денис прошел за стойку и, взглянув на постояльца, спросил: «Какой ваш номер?» 28, друг», — ухмыльнулся пьянчуга. Было совершенно очевидно, мужику не с кем выпить. Денис нашел на доске ключи от 28 номера и молча протянул их постояльцу. Молчание, однако, не помогло. «Выпить не хочешь, братан? Пойдем ко мне». Добряк перегнулся через конторку и заговорщицки подмигнул. «Я тебе стакан налью, а ты мне дамочку предоставь». «Неравноценно», — ответил Денис. Потом вышел из-за конторки и отправился на поиски портье. «Ну и дурак», — услышал он у себя за спиной. Но Денис не собирался обмениваться любезностями. Он зашел в крохотную комнатку без окон и едва не рухнул на узкую солдатскую койку. «Как же все оказалось просто!» — промелькнуло у него в голове. «Не потребовалось бы никаких умственных усилий, чтобы все понять. Все было бы проще, если б он, Денис, сразу заглянул сюда». На стене комнаты, чуть прикрытая занавеской, была установлена целая батарея мониторов, 2 десятка. То есть под контролем находился весь отель. Почти все коридоры, парадная лестница, кабинеты президента и его заместителя, ресторан, туалеты. Все, что происходило в отеле, вся его жизнь протекала перед глазами того, кто, усевшись в кресло, переводил взгляд с экрана на экран. Не исключено, что человек, сидевший перед мониторами, видел и его, Дениса, когда он забрался в кабинет вице-президента и шарил в его портфеле. Мало того, по кнопкам и микрофонам Денис без труда определил, что отсюда можно подключиться к любому помещению отеля, стоило только нажать на нужную кнопку. Но такая установка не могла являться тайной, о ней наверняка знало руководство отеля, знал, конечно, и Тарасов, а потому их разговор, только что состоявшийся наверху в президентском кабинете, сплошное притворство со стороны Тарасова. Он врал, твердо зная, что его видит и слышит человек, сидевший в этой комнате. Но Тарасов ничего не мог поделать, потому что тот, кто держал под таким контролем всех и вся, обладал большей властью, чем сам президент и все его заместители вместе взятые. И тут, без всякого вмешательства со стороны Дениса, все экраны вдруг потухли, и на панель с мониторами сверху скользнула металлическая штора. Под потолком что-то щелкнуло, и вместо экранов перед глазами Дениса появилась просто голая стенка, такая же, как и все остальные в этой комнате. Сработала ли какая-то автоматика, или на пульт управления поступил сигнал извне, этого Денис не знал. Но и так было совершенно очевидно, доступ к этой установке имели очень немногие. Денис поднялся с койки и вышел в холл. Свернув в коридор, спустился по короткой лестнице и, миновав дверь кладовки и холодильной камеры, прошел дальше в торец здания, где имелись всего два номера. В первом, куда вошел Денис, стояли четыре кровати, и обставлен номер был без затей, лишь бы официанты и повара, если им придется заночевать в отеле или передохнуть во время затянувшейся смены, смогли прилечь и подремать. Дверь во второй номер была чуть приоткрыта. Оттуда лился в коридор яркий свет и доносилась негромкая музыка. Денис бесшумно открыл дверь и оказался на пороге уютного номера с маленьким оконцем под потолком. Ночной портье стоял к нему спиной и не спеша укладывал вещи в огромный чемодан, лежавший на диване. Эггерс в жилетке и парадных брюках, кажется, даже тихонько напевал, подхватывая мелодию, лившуюся из динамиков приемника. Денис по-прежнему стоял в дверном проеме, но портье его не замечал. «Добрый вечер, господин диспетчер», — сказал, наконец, Денис. Эггерс медленно повернулся, вежливо улыбнулся и ответил. «Добрый вечер, Денис Владленович. Что за звание вы мне присвоили? Надеюсь, почетное?» Эггерс, как всегда, любезно улыбался. Но при этом в лицо Дениса смотрело черное отверстие, дуло пистолета. Само же оружие сверкало никелем, такого Денис никогда не видел, только однажды в кино. «Уберите вашу дуру», — невозмутимо проговорил Денис. «Думаю, нам надо спокойно поговорить. Ведь вы никого не убивали и вряд ли отдавали такие распоряжения. Это не ваши функции. Ваши обязанности, они гораздо сложнее». Эггерс снова улыбнулся. Присел на диван рядом с чемоданом и положил пистолет на колено. «Я сразу понял, Денис Владленович, что вы, хотя и недалекий, извините тысячу раз, но весьма сообразительный человек. Присаживайтесь, сделайте милость». Денис опустился в мягкое и глубокое кресло. Его раздражал пристальный и насмешливый взгляд Эггерса. Тот рассматривал Дениса, словно попугая в клетке. «Позволю себе предположить, что вы засыплете меня вопросами», — продолжал Эггерс. «К сожалению, на многие из них я не смогу дать вам ответ. Своих личных тайн у меня практически нет, а если и есть, то совсем немного. А чужие тайны, вы меня еще раз извините, я разглашать не вправе. Однако мы с вами достаточно воспитанные люди, чтобы спокойно поговорить и разойтись навсегда, не испытывая друг к другу неприязненных чувств в будущем. На оружие не обращайте внимания. Приходится учитывать, что вы молоды и порой излишне темпераментны. Я к вашим услугам, Денис Владленович». «Моего отца убили?» — нахмурившись, спросил Денис. «К сожалению. Имен преступников назвать не могу». «Бориса Кожанова». «Как?» — Эггерс вскинул брови. «Уже? Мне это непонятно. Они должны были ограничиться ушами. Предел их полномочий — половой член. Сей прискорбный факт можно объяснить только чрезмерной активностью вашего друга». «А Фарид? Его тоже?» Эггерс взглянул на собеседника, не скрывая своего изумления. «Насколько мне известно, он жив-здоров и в данный момент занимается канализацией. Хотя...» «Что хотя?» в солидных организациях, Денис Владленович, очень часто, к сожалению, случаются накладки, путаница. Проще сказать, левая рука не знает того, что делает правая, знаете ли. Но вы же управляете этими руками, и левой, и правой, и даже головой организации. В известной степени, Денис Владленович, только в известной степени. Вы меня назвали диспетчером? Пожалуй, верное определение, или почти верное. Я осуществляю связь, и не более того. Но вы же все знаете. Возможно. Откровенно говоря, Денис Владленович, я, в принципе, даже не против того, чтобы вы с вашими друзьями заработали обещанную вам премию. Каждый имеет право на честный заработок. Но, мой юный друг, уверяю вас, что 100, даже 200 тысяч долларов на троих – это не деньги. На настоящую жизнь их не хватит. Денис глянул на чемодан Эггерса, и тут его осенило. А миллион долларов – это солидная сумма? Разумеется, Денис Владленович. Но что вы хотите этим сказать, смею вас спросить? Да вы же за миллион сдаете своих дружков. Сдаете с потрохами, со всеми связями, документами и доказательствами. Вам выплатят этот миллион, честное слово. Хапайте свой миллион и бегите поскорее, Яков Александрович. Денис истерически расхохотался. Эггерс же остался невозмутим. «Не надо смеяться над пожилым человеком, Денис Владленович. Да, миллион — это серьезное подспорье в жизни немолодого мужчины. Вы, как я понимаю, этого осмыслить не в силах. Вы горите жаждой отмщения. Вам нужны имена убийц, заказчиков и исполнителей. Ну что ж, вы мне симпатичны, и кое-что я вам сообщу». «Что? Например, в доме напротив вас собственноручно ударил по голове господин Горин. Дайте ему по физиономии и мирно разойдитесь». «Он был в командировке». «Ну что вы! В командировке находились другие люди. А Горин в то время решил понаблюдать, насколько огорчит господина Тарасова известие о смерти его любимой секретарши. Вы помешали Горину за это и поплатились. Впрочем, я не одобряю его действий». «Так это вы украли пистолет Горина?» «Украл? Как грубо!» Эггерс сукоризный посмотрел на Дениса. «Мне просто потребовалась эта игрушка. С детства мечтал иметь оружие. Хотя советую запомнить, лучшее оружие у человека под черепной коробкой. Однако и примитивное оружие иногда, как видите, полезно». Он указал глазами на пистолет. «Да, это тот самый, вы угадали». «И вы же стерли запись на автоответчике в кабинете Горина?» «Конечно. Но, кажется, я опоздал». Он сокрушенно покачал головой. «Видите, как нечетко срабатывают даже самые совершенные системы. Но откровенность за откровенность, Денис Владленович. Скажите, с какой стати вы со своими друзьями занялись этим опасным и неподходящим для вас делом? С чего вы начали? Извините, но я просто хочу нащупать слабое место в нашей системе. На чем мы прокололись?» «Случайно прокололись. Вас подслушали в кабинете Тарасова в день покушения на вице-мэра». «Да-да-да», — озабоченно покачал головой Эггерс. «Вспоминаю. Мы зашли в кабинет, чтобы глянуть на телевизионное сообщение». «Правильно. А в кабинете? Нет, рядом в спальне кто-то был». «Совершенно верно. Кто-то из ваших друзей, следует понимать». Эггерс взглянул на часы, потом протянул руку к подушке, резким движением накинул ее на пистолет и сказал все с той же улыбкой. «Что ж, Денис Владленович, весьма сожалею, но ваша строптивость становится для меня опасной. Надеюсь, вы понимаете, что лишний свидетель мне не нужен». «Все правильно», — промелькнуло у Дениса в голове. «И выстрел вряд ли кто услышит. А у обстоятельного Эггерса подготовлены пути к отступлению. Он получит свой миллион и исчезнет, предварительно сделав контрольный выстрел в его, Дениса, голову». «С вашей стороны это очень глупо», — проговорил Денис. В следующее мгновение Эггерс вскочил с дивана. События развивались с молниеносной быстротой. Денис не сразу сообразил, что происходит. «Ты у меня за все заплатишь, сволочь!» — раздался дикий вопль. И тотчас же в номер ворвался Фарид. Лютым тигром прыгнув на Эггерса, он сбил его на пол ударом кулака. Вырвав из его рук пистолет, добавил рукояткой по голове. Затем, отбросив пистолет в угол комнаты, выхватил тонкий длинный нож, схватил Эггерса за волосы и одним взмахом отчекрыжил портье ухо. Но Фарид не был профессиональным мясником, отсек только половину уха, нижнюю часть смочкой. А потому, не удовлетворившись проделанной работой, снова взмахнул ножом, закричав при этом: «Попомнишь Борьку, сучий сын!» Хотя Эггерс получил два очень мощных удара, в челюсть кулаком и рукояткой пистолета по черепу, лишился половины уха, он не потерял сознание. Змеей выскользнув из-под Фарида, он оттолкнул его ударом ноги. «Шкура! Я тебя зарежу, как барана!» — взвился Фарид. «Фарид!» — закричал Денис. «Остановись! Не того убиваешь!» «На нас идет охота, Дэн! Я сейчас еле отбился от двух бугаев. Нас с тобой прирежут, как Борьку!» Друзья на несколько секунд замешкались, и Эггерс не упустил свой шанс. Перевернувшись через голову, он откатился в угол и, завладев пистолетом, щелкнул предохранителем. «Господа!» Из уха его струилась кровь, но поразительное дело, свои светские манеры Эггерс не утратил. «Господа! Мы все находимся в незавидном положении, поэтому должны действовать совместно. Необходимо бежать, поскольку...» И тут, словно ослепительная молния сверкнула в воздухе, Эггерс вскрикнул, выронил пистолет и завалился на бок, выпучив глаза. Из горла его торчала рукоятка метательного ножа. «И далеко ты собрался бежать, гнида?» — раздался скрипучий голос Горина, стоявшего у двери. «Получать, небось, свой миллион за предательство!» Денис повернулся, не поднимаясь с пола. В комнату уже вошли Горин и побледневший Афонин, который не спускал глаз с Эггерса. Тот захлебывался кровью, пытался что-то сказать, но ничего не получалось. Кровь, хлеставшая из горла, заливала его грудь. Горин перевел взгляд на парней и сказал, презрительно усмехнувшись: «И вы, суслики, здесь. Тем лучше. Решим все разом». Денис уже разглядел, что нож метал не Горин, а один из двух рослых парней, которые стояли у порога. Это были настоящие бойцы. Мощная мускулатура, могучие шеи, длинные руки. Один из парней держал наперевес какое-то совершенно непонятное оружие, вроде бы короткое ружье, но с очень толстым стволом. Горин, криво улыбаясь, извлек из кармана пистолет, оглянулся на Афонина и неожиданно сказал: «Ну, Максим Иванович, теперь твоя очередь». Афонин шарахнулся в сторону и пробормотал: «Ты что, Михаил, какая очередь?» «Пора повязать тебя кровью, Максим. Хватит ходить чистеньким и только на митингах орать. Давай кончай всех троих, выхода у нас нет». «Как нет? Подожди!» «Так вот, нет», — негромко, но твердо произнес Горин. «Не обижай наших мальчиков». Он кивнул через плечо на своих бойцов. «Они по нашему приказу начали мочить всю компанию. Теперь и ты должен поработать. Давай». Он вложил в руку Афонина оружие. Афонин все же сумел овладеть собой. «Михаил, я же не против. Ты прав, конечно», — зачастил тот. «Но ты представляешь, три трупа в моем отеле. С ума сошел? И на выстрелы народ сбежится. Там повар в ресторане, швейцар, официантки еще не ушли. Ты же не на Чеченском фронте, черт тебя дери». «Молодец», — одобрительно кивнул Горин. «Не струсил. Все правильно». Он взял Афонина за локоть и резко оттолкнул в двери. В следующий момент Денис увидел, как парень, стоявший за спиной Горина, вскинул свое короткоствольное ружье. Раздался негромкий хлопок, и об пол ударилось что-то похожее на маленькую банку тушенки. Из банки вылетели искры, и тут же с шипением вырвались клубы голубоватого дыма, стремительно заполнившие всю комнату. Нападавшие выскочили в коридор, а гранатометчик напоследок выстрелил второй раз, после чего плотно прикрыл за собой дверь. Вообще-то достаточно было и первого залпа, чтобы весь номер заполнился удушающим газом. Парни уже и собственных рук разглядеть не могли. А после второго залпа и свет лампы исчез в густом тумане. Денис попробовал встать на колени и закашлялся. По щекам его струились слезы. Он столкнулся с Фаридом, и оба, подумав об одном и том же, потянулись к валявшемуся на полу сверкающему пистолету. Они хотели хотя бы грохотом выстрела подать сигнал бедствия. Быть может, кто-то услышит и прибежит на помощь. Но первым, обливаясь кровью, до пистолета добрался Эггерс. Вцепился в оружие, захрипел и уткнулся лицом в пол, корчась в судорогах. Теперь уже в телодвижениях ночного портье не было и намека на былую элегантность. Денис абсолютно ничего не видел. Белесый дым перед глазами сгустился до черноты. Но, теряя сознание, он все же нащупал под телом Эггерса пистолет. Рывком вытащил его и нажал на курок. Выстрела, насколько он мог понять, не последовало. То ли в ствол не был дослан патрон, то ли случилась осечка. Ничего этого осмыслить Денис не успел. Собрав последние силы, он сунул пистолет за ремень джинсов и повалился на Фарида, который потерял сознание за несколько секунд до него. Эггерс же оказался на удивление живучим. Он сумел таки встать на четвереньки и вытащить из кармана зажигалку. Затем чиркнул ею и поднес к краю скатерти, свисавшей со стола. Но поджечь скатерть не сумел. Рухнул на пол, чтобы уже никогда не подняться. Ранним утром над рекой поплыл туман, потянуло прохладой. Ада проснулась от легкого озноба. Не было еще и 5 часов, но небо над слоями тумана было чистым, так что день, судя по всему, обещал быть солнечным и жарким. Ада выбралась из машины и зябко поежилась. Крикнула «Эй!». Кого она окликала, было совершенно непонятно. Крикнула просто так, от удивления и растерянности. Переулок перед ней был тихим и пустынным. Во всяком случае, она не видела ни души. Минуту спустя где-то вдалеке заурчал автомобильный мотор, но тут же снова воцарилась тишина. Стряхнув с себя остатки сна, Ада наконец сообразила, возможно, случилась беда. Оказалось, что она проспала в машине около 3 часов, но за это время почему-то никто за ней не пришел. А ведь она уже привыкла, что все с ней нянчились и всячески ей угождали, даже Фарид. И тут вдруг королева красоты просыпается в машине, просыпается с ломотой во всем теле, а вокруг ни души. Но чувство досады быстро сменилось ощущением опасности. Она сообразила, должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Чтобы двое молодых и здоровых мужчин оставили ее беззащитную на всю ночь в автомобиле? «Эй!» — еще громче крикнула она, но с тем же результатом. Не закрыв дверцу автомобиля, Ада направилась к отелю и минуту спустя увидела, что парадные двери подсвечены изнутри. Следовательно, не все в этом мире спали, кто-то бодрствовал и мог, если не помочь ей, то хотя бы объяснить, что происходит. Во всяком случае, в дверях должны стоять швейцар и охранник, насколько Ада помнила. Но появляться перед ними, не зная, как в данный момент выглядишь, такого она не могла себе позволить. А потому остановилась у ближайшей витрины и попыталась разглядеть себя. Поправила прическу, повернулась и внезапно насторожилась. Ада увидела, как из парадных дверей вышли двое мужчин, и каждый нес на плече большой пластиковый мешок черного цвета. Мешки свисали на спину и на грудь грузчиков. Судя по всему, они несли что-то достаточно мягкое. Следом за этой парой появился третий мужчина, также с мешком через плечо. Маленький караван вскоре исчез в тумане, но Ада успела заметить, что мужчины вошли в подворотню. Эта картинка поначалу не вызвала в душе Ады никакого волнения, но она по-прежнему стояла у витрины, ей почему-то казалось, что последует продолжение. Минуты через две под козырьком парадного входа появились еще двое мужчин, и одного из них Ада знала — Михаила Афанасьевича Горина, пренеприятнейшего типа с очень противным, дребезжащим, как консервная банка на мостовой, голосом. Но в данный момент Аду не голос его удивил, а то, что Горин и его спутник вышли и не сразу отправились по своим делам, а осмотрелись, постояли, вглядываясь в туман, прислушались и лишь после этого двинулись следом за теми, что исчезли в подворотне с поклажей на плечах. Судя по всему, они не заметили Аду. «А может быть», — подумала тщеславная Ада, ее приняли за манекен, стоявший в витрине. Но эта мысль лишь на мгновение отвлекла ее от главного. Ей не давали покоя следующие соображения. Ни брата, ни Дениса нет уже несколько часов. Трое вынесли из отеля по мешку, в каждом из которых вполне могло поместиться человеческое тело. Борис Кожанов убит, морда у Горина очень противная, а у его спутника усатого и того гаже. Вот Ада и решила, возможно, дело нечисто. Хорошо бы проследить за этими типами, хотя бы из чистого любопытства. Она направилась к подворотне, но, сделав несколько шагов, поняла, туфли на высоченном каблуке годятся лишь для вышагивания на подиуме, а для беготни, подглядываний, подслушиваний они совершенно непригодны. Ада скинула туфли и поморщилась, почувствовав под ногой холодный, как лед, асфальт. Поморщилась и, случайно глянув себе под ноги, заметила на тротуаре черные пятна, цепочкой протянувшиеся к подворотне. Пятна эти как бы отмечали путь мужчин с мешками на плечах. Ада присела, коснулась кончиком пальца одного из пятен и поднесла палец к глазам. Пятно на тротуаре было не черного, а красного цвета, и вряд ли в мешках находилась краска. Ада была девицей не из робких. Еще совсем девчонкой в деревне у бабушки с дедушкой она не раз видела, как режут баранов к большому празднику и как забивают жеребят. Еще тогда агония животных вызывала у нее острую жалость, но не страх. Обнаружив на своем пальце следы крови, Ада тут же сообразила, в мешках мужчин отнюдь не бараны, а потому дело очень серьезное, опять же, если исходить из того, что ни Денис, ни Фарид ее не разбудили, а Борька мертв. Она взяла в каждую руку по туфле и вошла в подворотню, затем осторожно выглянула во двор. Все мужчины столпились у большого автомобиля. Багажник был открыт, и носильщики засовывали туда свою поклажу, три черных пластиковых мешка. Они молчали и, как показалось, Аде сильно нервничали. Затем Горин сел за руль, его усатый спутник рядом, а трое остальных, плотно прихлопнув багажник, разместились на задних сиденьях. Ада выскочила из подворотни и побежала в отель, чтобы поднять тревогу. Но у самого входа ее осенило. Коль скоро мужчины со своей странной поклажей именно из этого отеля и вышли совершенно беспрепятственно, то никакой помощи там ждать не приходится. Добежав до Шкоды, она в изнеможении упала на сиденье. Если ехать следом за автомобилем, который сейчас выкатит на улицу, то надо хотя бы завести мотор. А ключа зажигания у нее не было. Ада помнила, что ее инструктор в автошколе заводил учебную машину, засовывая в замок зажигания какую-нибудь проволочку. Она достала из своей косметички пилку для ногтей и сунула ее в щель зажигания. Надо полагать, что если бы за дело взялся профессиональный водитель, то ничего бы у него не вышло, замки нынче делают мудреные. Но любитель не задается такими вопросами, и потому мотор заводится. Однако перед Адой стояла еще одна проблема – тронуться с места. С ездой проще. Она уже откаталась 22 часа из положенных по программе 44, и если уж машина покатилась, то чувствовала она себя за рулем уверенно. Ада вспомнила, что инструктор говорил – не сосредотачивайся именно на том, чтобы тронуть машину с места. Поставь задачу доехать до ближайшего угла, и тогда момент начала движения окажется промежуточным. Ты на него и внимания не обратишь, поедешь. Она выжила сцепление и поехала. Сознание вернулось к Денису вместе с чудовищной болью в ушах. Голова просто болела, но в уши, казалось, вставили раскаленные прутья и вертели ими, чтобы добраться до мозга. Но еще хуже было то, что он находился в полной темноте и чувствовал только, что на него давят чьи-то шевелящиеся тела, и кто-то переворачивает его сбоку на бок. И кроме того, руки его скованы чем-то железным, а в промежности тоже боль. Наконец-то он понял, между ног давит пистолет. В этот момент ему надавили на голову, надавили чем-то жестким. Он хотел заорать, но не получилось. Оказалось, что рот его плотно заклеен лейкопластырем. К тому же в последний момент Денис сообразил, что криком себя выдавать не следует. А вскоре вернулась и память. Он вспомнил, как в каморке Эггерса их отравили газом, всех троих, его, Фарида и Эггерса, которому перед тем пронзили горло метательным ножом. Прошло еще несколько секунд, и начала работать голова, зашевелились извилины, однако особой радости это не принесло. Под Денисом лежало чье-то теплое тело, и со спины тоже кто-то был прижат. Ощущения были таковы, что можно было сделать вывод: их всех троих упаковали в мешки, руки сковали наручниками и теперь куда-то засунули. Спрессовали, словно уложили шпроты в консервную банку и запаяли. Почувствовав запах бензина и моторного масла, Денис понял, их засунули в багажник. Потом откуда-то сверху раздались приглушенные голоса. Денис прислушался. «Дверь в его номере заперли?» «Да». «Куда едем, Михаил?» «К песчаным карьерам». «В Орехово-Зуево? Черт, далеко». «Нет, в Лыткарино, это близко. Всего один пост ГАИ». «Все равно риск». «Риск ночью, а сейчас они уже готовятся сдавать смену, в утренней неге маются». «Я поведу машину, командир». «Нет, закрывай багажник и грузись, я сам сяду за руль». «Максим, у тебя твое депутатское удостоверение с собой?» «Как всегда, а что?» «Как что? А если все же проверят на пикете ГАИ? Сунешь им в нос свою депутатскую неприкосновенность и минуем без осложнений». «Понятно. Но что ты называешь осложнениями?» «Все, дуралей, три трупа в багажнике, по-твоему, не осложнение?» «Ну, пока не трупы». «Это вопрос времени. Садись, поехали». Денис лихорадочно, превозмогая дикую боль в ушах, пытался оценить ситуацию. Разговаривали Горин, неподражаемо скрипучий голос, и, судя по всему, Афонин. Остальные голоса незнакомы, но не в этом суть. Суть в том, что это конец. Если его и Фарида уложили в багажник доджа, и Горин сейчас повернет ключ в замке зажигания, прогремит взрыв, и все они взлетят на воздух, ведь в машине бомба. А бомбу эту он сам же себе и подложил. Денис снова попытался закричать, но грохнул металл багажника, пластик мешка прилип к губам, и он едва не задохнулся. Дернулся, и под ним кто-то застонал, возможно, Фарид. Кузов слегка вздрогнул, и Денис услышал хлопок под днищем машины. И тотчас же мотор рявкнул и застучал на ускоренных оборотах. Еще секунда, вторая, третья. Бомба не взорвалась. Как это понимать? Подрывник оказался никудышный и ошибся при снаряжении взрывного устройства? Ошибся себе на счастье? «Нет», — промелькнула мысль, — «не в ошибке дело». «Нет». Тут что-то другое. Ада проехала мимо подворотни на первой скорости, то и дело глядя в зеркало заднего обзора. Арка подворотни уже исчезала в тумане, когда из нее выскользнул огромный додж серого цвета. Рывком догнав Шкоду, он пронесся мимо и, набирая скорость, устремился к набережной. Ада отпустила Горина метров на 100, а потом надавила на газ, да так энергично, что мотор завыл на всю округу. Разогнавшись, она перевела рычаг на вторую скорость, затем на третью. Успокоившись, забыла про машину, сосредоточившись на преследовании. Улицы были пустынны, что облегчало управление автомобилем. Когда туман начал рассеиваться, Ада заметила, что самые высокие крыши уже позолотились лучами солнца, и повеселела, совершенно не принимая во внимание тот факт, что эта погоня может оказаться весьма опасным предприятием. Амортизаторы доджа находились в отличном состоянии, и Дениса не бросала из стороны в сторону, хотя это было слабым утешением. Он подтянул скованные руки к груди, вцепился пальцами в мешок и попытался разорвать его. Ничего не получилось, пластик оказался достаточно прочным. Но, как всякий пластик, он поддавался легко при первом же повреждении, а значит, требовался какой-нибудь острый предмет. Денис сунул скованные руки за ремень джинсов, пытаясь нащупать пистолет. Тело, на котором он лежал, оставалось неподвижным, но сбоку кто-то шевелился и пинал Дениса в поясницу. Наконец он вытащил пистолет и принялся царапать сначала рукояткой, потом дулом, поспеленавшему его пластиковому мешку. Когда в пластике образовалась дыра, свет резанул Дениса по глазам. Его предположения подтвердились. Их упаковали в мешки и засунули в багажник машины, но лучики света все же пробивались в щели крышки. Герметизация не была полной. Щель часто оставляют, чтобы не скапливались в багажнике пары бензина. Человек, лежавший сбоку от Дениса, наконец затих. Тот же, что лежал под ним, по-прежнему не шевелился. И тут под руку Денису подвернулась сумка с инструментами. На ощупь, покопавшись в ней, он нашел обломок ножовочного полотна. Денис шевельнулся, пытаясь прорезать мешок. За спиной его снова раздался стон. Разрезав, наконец, пластик, он разодрал его и увидел остекленевшие глаза Эггерса, его горло, залитое кровью, и глубокую рану с левой стороны шеи. Для Эггерса все было кончено, врач ему уже не требовался. Но следовало помнить, Фарид за спиной еще жив и время от времени шевелится. Денис принялся резать второй мешок и минут через пять уткнулся носом в заляпанную подметку. Изловчившись, он лег поперек багажника и распорол мешок до конца. На него, выпучив глаза, смотрел Фарид. Рот его также заклеили лейкопластырем, но руки были связаны нейлоновым шнуром. Очевидно, у бандитов не хватило стальных браслетов. Перепилив обломком ножовки шнур на руках друга, Денис прошептал ему на ухо: «Только тихо, крикун!» Пластырь со рта Фарид содрал собственноручно. Потом то же самое проделал и с кляпом Дениса. После чего задал вполне резонный вопрос. «Где мы, Дэн?» «В багажнике машины. Нас везут убивать». «Куда?» «Хрен его знает. Наверное, в песчаные карьеры в Лыткарино. А под задницей у нас бомба». «Какая бомба, Дэн?» «Не все ли тебе равно, какая?» «Она нас, быть может, спасет. У меня браслеты на руках». Промелькнула мысль, что пистолет лучше бы отдать Фариду, поскольку руки у него свободные. Но Денис тут же бросил эту идею. Бешеный Фарид начнет палить при первой же возможности, отчего будет больше вреда, чем пользы. «Как нас эта бомба спасет, Дэн, что ты мелешь?» «Сам не знаю». К этому моменту Денис уже пришел к выводу, что его фосфорная бомба довольно хитрая штуковина. Он вспомнил, как взорвалась Ауди, в которой сидела секретарша Ольга. Взорвалась, когда она отъехала от кафе, остановилась, вылезла из машины, заглушила мотор, потом снова забралась в салон, чтобы там и сгореть. Можно было предположить, что бомба взрывалась после вторичного включения подачи электроэнергии от аккумулятора. С точки зрения террористов, весьма разумно. Бомбу устанавливают в гараже, а взрывается она уже черт знает где, что затрудняет поиски преступников. «Что будем делать, Дэн?» «Попробуем для начала выломать крышку багажника. Только продержи его сразу, чтобы он не открылся полностью, а то заметят». «Давай». «Кто тут еще с нами?» «Мистер Эггерс, но он уже готов». Они принялись возиться с крышкой, мешая друг другу и пиная ногами труп Эггерса. Если бы удалось встать на четвереньки, то в две спины снизу вверх, возможно, удалось бы взломать замок багажника. Но удобную позу им занять не удалось, и сколько они ни давили на крышку багажника, ничего не получалось. Неожиданно машина притормозила, потом остановилась. «Приготовь оружие. Стрелять по моей команде!» — раздался голос Горина. Денис прошептал: «Молчи». Потом раздался отчетливый официальный голос. «Старший лейтенант ГАИ Приходько, ваши документы, пожалуйста». Фарид дернулся. Денис зажал ему рот скованными руками, тихонько прошептал: «Заткнись, они нас всех перестреляют». Сверху напористо заговорил Афонин. «Извините, старший лейтенант, я депутат Государственной Думы Афонин. Вот мои документы. Мы срочно едем по вызову моих избирателей. Прошу вас, как положено, проверить документы, но надолго не задерживать». «Зря мы никого не задерживаем, господин депутат». Судя по голосу, Старлей был молодой и уставший, но службу нес бдительно. На разборку с документами у него ушло минут 5, и каждая минута казалась Денису вечностью. Он знал, если Горин заглушит мотор, то потом конец. «Следуйте дальше, господа», — сказал лейтенант. Ему ответили что-то невразумительное, и машина тронулась с места. Ада миновала пост ГАИ. Ее не остановили, поскольку молоденький инспектор был занят документами пассажиров серого доджа. Она сбавила скорость и, лишь проехав метров 100, подумала, что допустила ошибку. Надо было остановиться и поднять крик, заставить милиционеров устроить обыск и задержать преступников. Но потом она сообразила, что люди, у которых в багажнике лежит подобный груз, способны на все, и двое милиционеров им не помеха. Серый додж обогнал ее, и она опять пристроилась позади, то приближаясь метров на 50, то отставая, то есть поступала так, как в подобных ситуациях поступают лихие женщины-полицейские в криминальных телесериалах. Впрочем, у этих рейнджеров в юбках всегда имелось под рукой оружие. К тому же они и руками-ногами умели помахать. Ада же всего этого была лишена. Ей оставалось лишь следовать за серым доджем, совершенно не зная, с какой, собственно, целью она это делает. Денис и Фарид, скорчившись под крышкой багажника, стояли коленями на трупе Эггерса. Судя по звуку мотора, машина сбавила скорость. Минуту спустя их затрясло на кочках, послышались хлесткие удары веток о борта автомобиля. «Приехали», — прошептал Денис. «Сейчас начнем. Ты беги направо, я налево». «У меня же руки свободные», — возразил Фарид. «Их, наверное, четверо, не меньше, и все с оружием. Приготовься». Сверху прозвучал металлический голос. «Дальше нет смысла ехать, пора кончать». «У меня есть глушитель к автомату, захватил на всякий случай». «Наверти глушитель и отдай автомат нашему депутату». Денис почувствовал, что скорость упала почти до нуля. Мотор затих, машина еще катилась по инерции. «Пора», — прошептал Денис. Обеими руками, ухватившись за рукоятку пистолета, он скинул предохранитель и приставил дуло к замку багажника. Трижды надавил на спусковой крючок. Грохот выстрелов в замкнутом пространстве оглушил его почти до потери сознания. Осколком резануло по щеке, но Фарид уже распрямился, спиной отбросив крышку багажника. В глаза ударил яркий свет, автомобиль еще катился, и оба вывалились из багажника почти одновременно. Сначала Денис, за ним Фарид, успевший подхватить пистолет, выпавший из рук Дениса. Они оказались на опушке рощи. Слева виднелся песчаный обрыв, котлован, на дне которого плескалась вода. Справа стояла плотная стена леса. Забыв о первоначальном плане, парни вскочили на ноги и оба бросились к лесу. Сзади послышались крики, и тут же прогремела короткая автоматная очередь. В следующее мгновение они услышали рычание мотора. Ломая кустарник, к ним мчалась синяя «Шкода». «Это Ада!» — не своим голосом закричал Денис. Фарид бросился следом за ним к синей машине, которая уже развернулась и резко затормозила, осев на передние колеса. Денис оглянулся на бегу. Около доджа парень в камуфляжной форме приставлял рожок к автомату, а на переднем сиденье, высунув ноги наружу, сидел Афонин и тоже пытался зарядить автомат с длинным глушителем. Услышав грохот двух выстрелов, Денис вздрогнул и резко развернулся. Фарид, опустившись на одно колено, стрелял по доджу. Целился он или стрелял на авось, этого Денис не понял, но парень в камуфляжке выронил автомат и, схватившись за плечо, нырнул в салон доджа. Ада уже распахнула боковую дверцу и заорала: «Садитесь!» Денис бросился в машину и услышал, что Фарид, уже забравшийся на заднее сиденье, кричит: «Гони, Адка!» Мотор «Шкоды» взревел и заглох. «Гони!» — истошно вопил Фарид. Ада завела мотор, выжила сцепление, машина дернулась и снова застыла на месте. «Вылезай из-за руля!» Ада, успев таки снова завести мотор, распахнула дверцу и вывалилась из машины. Денис перекинул ноги через рычаг скоростей, Скованными руками вцепился в руль и выжал сцепление. Фарид, перегнувшись через спинку переднего сиденья, включил скорость. Денис оглянулся, дверцы доджа захлопнулись, и он тронулся с места. Денис выжал сцепление и тоже рванулся с места, приметив, что Ада уже забралась в салон. Шкода продиралась сквозь кустарник. «Врубай вторую!» — заорал Денис. Фарид тотчас включил вторую скорость. Заметив, что Денис вновь выжал сцепление, врубил третью. Они набирали скорость, и уже была видна дорога, когда раздался выстрел, и заднее стекло «Шкоды» осыпалось в салон. Глянув в зеркало заднего обзора, Денис увидел, что высунувшийся из окна доджа мужчина держит в руках пистолет и, похоже, изготовился к стрельбе. «Ложитесь!» — крикнул Денис, выворачивая руль. Однако выстрела не последовало. Денис снова посмотрел в зеркало. Додж горел, полыхал на ходу. Пламя вырывалось из-под мотора, и весь салон был заполнен дымом. И тут крышу доджа сорвало, и он завалился на бок. Прогремел взрыв, разметавший по земле обломки автомобиля. Несколько секунд спустя место происшествия походило на разбросанный костер площадью с небольшой зал. Денис машинально притормозил. Фарид закричал: «Не останавливайся! Чего там смотреть? Только пыль и пепел! Посторонись, я сяду за руль!»